Глава сотая, в которой рассказывается о том, как путники кратчайшим путем вернулись в восточные земли и как все пятеро обрели истинное прозрение. Мы пока не будем рассказывать вам о том, как четверо монахов, следуя за духами-хранителями Будды, поднялись на воздух, воспользовавшись порывом ветра. Обратимся к жителям селения Чэнь-Дзяджуан, которые находились в монастыре спасения жизни. Как только рассвело, они поднялись, начали чистить плоды и готовить закуски. Но когда они вошли в нижний ярус башни, то оказалось, что танского монаха нет, он куда-то исчез. Сразу же начались расспросы и поиски. Все пришли в ужасное смятение, и никто не знал, что делать. Послышались громкие вопли и горестные стенания. «Как же это мы упустили живого Будду!» — вопили все. Но делать было нечего. Пришлось яства и подарки перенести на верхний ярус, где были устроены жертвоприношения, и сжигались жертвенные деньги и разные предметы, искусно сделанные из бумаги. С той поры и повелось ежегодно устраивать 4 больших и 24 малых жертвоприношения в честь наших путников. Сюда стекались из разных мест болящие, скорбящие, стремящиеся обзавестись семьей и дающие обеты безбрачия, жаждущие богатства и желающие иметь детей. Даже теперь, в любое время дня и ночи, здесь воскуривают фимиам и приносят жертвы. Вот уж поистине, с тех пор в курильнице золотой струя священный аромат, и дни и ночи напролет куренья дивные горят. С тех пор в святом монастыре уже десятки тысяч лет не меркнет яшмовых лампад переливающийся свет. Со вторым порывом благоуханного ветра 8 духов-хранителей Будды доставили монахов в пределы восточных земель менее чем в один день. И вот постепенно стали вырисовываться очертания города Чань-ань. Следует сказать, что император Тайцзун с того дня, как проводил танского монаха в его далекое путешествие, а это было за 3 дня до полнолуния 9-й луны 13-го года, его правление, названного Дженгуань, дал распоряжение, чтобы за западной заставой города, называвшейся Сиань, под наблюдением начальника ведомства строительных работ, была бы выстроена особая башня с вышкой. 13-й год правления Дженгуань, 639-й год. Ее выстроили в 16-м году той же эры правления и назвали «Башня для ожидания священных книг». Император Тайцзун каждый год собственной персоной посещал эту башню. И надо же было случиться, чтобы именно в тот день, когда монахи возвращались, он прибыл сюда и поднялся на вышку, причем сразу же заметил, что на западе небо покрылось необычными благовещими облаками, а западный ветер доносит приятное благоухание. Хранители Будды задержали полет облака и возвестили. Праведный монах, вот город Чань-ань. На землю мы не будем спускаться. Люди здесь очень любопытны, как бы они не разглядели нас и не разболтали всем, каков наш облик. Великому мудрецу Суню Куну и остальным твоим ученикам, пожалуй, тоже не следует идти за тобой. Ступай один, доложи своему владыке, что священные книги доставлены, и тотчас же возвращайся. Мы будем ждать тебя на небесах, у берегов небесной реки, и отправимся с тобой вместе к Будде доложить о выполнении его повеления. «Достопочтенные духи-хранители Будды», — молвил в ответ Суньюку, Ваш совет хоть и мудрый, но посудите сами. Как сможет наш наставник один донести такую кипу книг, да еще вести на поводу коня? Нет, нам придется сопровождать его. Попрошу вас немного обождать нас здесь. Поверьте, что я не осмелюсь вас обмануть. Но хранители Будды все же усомнились. Несколько дней тому назад, — сказал один из них, — Гуань-инь сообщила Будде Татагате, что ваш путь туда и обратно должен занять всего лишь 8 дней. Тогда и завершится сокровенное число, предопределенное судьбой. Нынче уже прошло более 4 дней. Боюсь, что Джубадзе, падки до еды и алчные до богатства и знатности, нарушит срок, и мы опоздаем. Джубадзе засмеялся. «Мой наставник уже стал Буддой, и я тоже надеюсь стать им», — сказал он. «Зачем же вы подозреваете меня в алчности и честолюбии? Так могут говорить весьма нахальные люди. Ждите меня здесь, я отнесу священные книги и сейчас же вернусь, чтобы отправиться обратно вместе с вами». С этими словами Джубадзе поднял коромысло, Шасен взял поводья, Сунь-Укун повел праведного монаха, и все они сошли на землю у самой башни. Император Тайцзун и вся его свита, увидев Сюань-Цзана, поспешно сошли с вышки и встретили его у входа. — Поздравляю тебя с возвращением, мой меньший брат! — воскликнул танский император, выступив вперед. Сюань-Цзан сразу же повалился ему в ноги и начал кланяться. Тайцзун поднял его и спросил: «А кто эти трое?» «Это мои ученики, которые сопровождали меня в пути», — ответил танский монах. Император Тайцзун очень обрадовался и приказал своим придворным: «Приготовьте мне колесницу и оседлайте коня. Предложите моему младшему брату, праведному монаху, сесть верхом и отправиться со мною вместе во дворец». Танский монах поблагодарил государя за милость и сел верхом на его коня. Великий мудрец Сунь-Укун, следуя за конем, стал вращать колесом свой железный посох с золотыми ободками, а Джубадзе и Шасен повели коня, навьюченного священными книгами, и понесли коромысло с поклажей. Так, все вместе, следуя за царским поездом, они вступили в столицу Чань-Ань. Вот какие стихи сложены в честь этого события. В тот дальний год счастливого правления был во дворце великолепный пир. Царил в стране порядок безмятежный, царил в сердцах ненарушимый мир. И все, кто собрались на этот праздник, гражданские, военные чины, осанкой величавой поражали, и мудрости, и доблести полны. Тем временем в священных облачениях, сойдясь толпой возле входа в храм, монахи на площадке для молебствий молились всемогущим небесам. А в изукрашенном дворцовом зале, что полон колокольцев золотых, слал император подданного к Будде за полным сводом книг его святых. И грамоту дорожную, чей свиток был алыми печатями скреплен, монаху царства Танов Сюань-Цзану пожаловал собственноручно он. В 5 строках той грамоты дорожной изложена была и цель, и суть. За книгами, священными на запад, отправлен был монах в далекий путь. С тех пор, терпя жестокие лишения, изведав и страдания, и страх, повсюду злобный мир уничтожая, в заветный край с друзьями шел монах. И вот, свершив свой подвиг небывалый, на радость всем сегодня поутру, они вернулись в светлую столицу, явились к государеву двору. Продолжая следовать за царским поездом, танский наставник и его путники прибыли во дворец. Во всем городе не было ни одного жителя, который не знал бы о прибытии праведника со священными книгами. Монахи разного сана и звания из монастыря Великое Счастье, того самого, в котором долгое время пребывал в прошлом танский наставник Цюаньцзан, когда находился в Чаньане, заметили, что макушки нескольких больших сосен одна за другой начали поворачиваться к востоку. Испуганные и изумленные, они говорили друг другу: «Вот чудеса! Ну и чудеса! С чего же это макушки этих сосен вдруг повернулись? Ведь ночью, кажется, вовсе не было ветра». Среди монахов находился один из прежних учеников Сюаньцзана, который сразу же сообразил, в чем дело. «Живо несите сюда парадные одежды», — велел он послушникам. «Прибыл мой наставник со священными книгами». Монахи обступили его со всех сторон и стали допытываться. «Откуда ты знаешь?» — спрашивали они. «В том году, когда наставник отправлялся в свое далекое путешествие, он сказал так: «Пройдет 3 года, а то и 5 лет, может быть, даже 6 или 7 лет, после того, как я покину вас, но вы поглядываете на вершины этих сосен, и если увидите, что они повернулись к востоку, знайте, что я вернулся. Уста моего наставника, как уста Будды, изрекают только вещи и слова. Вот почему я и знаю, что он вернулся». Монахи поспешно облачились в парадные одежды и вышли. Когда они подходили к западной части города, им уже передали радостную весть. «Только что прибыл тот, кто ходил за священными книгами», — говорили люди. «Государь наш, 10 000 лет ему здравствовать, встретил его и повез к себе во дворец». От этих слов монахи еще больше разволновались и побежали со всех ног. Им все же удалось встретить наставника, но, завидев царский поезд, они не посмели приблизиться к Сюаньцзану и, примкнув к шествию в самом хвосте, сопровождали его до дворцовых ворот. Танский наставник слез с коня и вместе со всеми вошел в императорский двор. У яшмовых ступеней, ведущих в дворцовую палату, он остановился вместе с Сунь Укуном, Джубадзе и Шасеном. Шасен подвел коня дракона, священные книги сложили у самого входа, император Тайцзун передал повеление танскому монаху явиться к трону, как полагается, младшему брату императора, и пожаловал ему право сидеть в своем присутствии. Вновь поблагодарив за оказанную милость, танский наставник уселся и велел внести священные книги. Ученики его стали доставать книги из узлов и передавать придворным служителям, которые подносили их государю. «Сколько же всего священных книг ты принес?» — спросил государь. «Расскажи, как тебе удалось их достать?» «По прибытии к чудесной горе Линшань», — начал танский наставник, — «я, твой покорный слуга и смиренный монах, удостоился лицезреть самого Будду. Он велел своим 2 досточтимым ученикам, Ананде и Кашьяпе, прежде всего угостить нас трапезой в жемчужном тереме. После этого нас повели в драгоценную палату и передали нам книги. Досточтимые ученики Будды потребовали у нас дары, но у нас ничего не было. Поблагодарив Будду за его милость, мы двинулись в обратный путь. Вдруг налетел злой вихрь и вырвал у нас все книги. К счастью, мои спутники-ученики кое-что смыслят в магии. Они пустились вдогонку за книгами и нашли их разбросанными и растрепанными. К тому же оказалось, что в них нет ни одного письменного знака, и все они состоят из одних чистых листов бумаги. Мы ужаснулись и вновь отправились на поклон к Будде. мы пожаловались ему и умоляли его помочь беде. Будда сказал, когда были написаны священные книги, некий премудрый монах Бикшу снес их с горы вниз, в страну Шравасти, прочел старейшине Джао, после чего всем живым в его роду было даровано спокойствие и благополучие, а мертвым — освобождение от перерождения. За все это монах Бикшу потребовал всего лишь 3 доу и 3 шена золота в крупицах. Однако мне, — сказал Будда, — показалось, что монах продешевил, и что детям его и внукам не хватит денег. Тогда мы поняли, что Будде было известно о том, что его досточтимые ученики потребовали у нас дары, и нам пришлось преподнести им патру из червонного золота, которую ты, государь, соизволил пожаловать мне. Только после этого мы получили настоящие священные книги с письменами. Этих книг всего 35. От каждой из них было отобрано по нескольку тетрадей. Всего 5048 тетрадей. Это число соответствует одному из 3 сводов священных книг. Император Тайцзун еще больше обрадовался. Повелеваю стольничьему приказу устроить пир в восточном пределе дворца, сказал он, чтобы возблагодарить монахов за все. Бросив невзначай взгляд на 3 учеников танского монаха, стоявших внизу тронной лестницы, государь поразился их необычному виду. «А твои ученики и в самом деле чужеземцы?» — удивленно спросил он. Смиренно склонившись чуть не до земли, танский наставник начал пояснять. «Моего старшего ученика зовут по фамилии Сунь, а монашеское его имя — Укун. Иногда я зову его по прозвищу Странник. Он родом из страны Аолайго, расположенной на восточном материке Дун-Шэньчжоу. Владетель пещеры водного занавеса на горе цветов и плодов. 500 лет тому назад он учинил великое буйство в небесных чертогах, за что Будда наказал его, придавив огромной каменной глыбой на горе Усиншань на западных краях. Бодхисаттва Гуаньинь склонила его к добру, и он изъявил желание принять учение Будды. Проходя те места, я выручил его и взял в ученики и спутники. В пути он охранял меня, и я многим обязан ему. Фамилия моего 2-го ученика Джу. Монашеское имя Унэн. Я зову его по прозвищу Джубадзе. Он владелец пещеры Юньчжан на горе Фулин. В свое время он набедокурил в селении Гаолао-Джуан. Но бодхисаттва и его склонила к добру, и я принял его к себе в ученики. Всю дорогу он нес тяжелую поклажу, не щадя своих сил. Совершил также много подвигов при переправах через реки. Моего 3-го ученика зовут по фамилии Ша, монашеское имя Удзин. Я же зову его просто монах Ша. Он родом из тех мест, где протекает река под названием река сыпучих песков. Он тоже творил зло, но бодхисаттва уговорила его склониться к добру. Он воспринял учение Будды и сделался шраманом-подвижником. Что же касается коня, то он уже не тот, которого ты, государь, соизволил подарить мне. — Как не тот? — удивился государь. — По масти он совершенно такой же. Когда я переправлялся через горный поток Ин-Чоу-Дзянь у горы Шеп-Ань-Шань, того коня проглотил этот конь. Спасибо Суню Куну за то, что он обратился к бодхисаттве и узнал о происхождении этого коня. Оказалось, что он приходится сыном царю драконов Западного моря. За какую-то провинность он был наказан. Бодхисаттва освободил его от наказания и велела служить мне. Вот тогда он и был превращен в коня такой же масти. Благодаря ему я переправлялся через горные хребты, взбирался на горные кручи, проезжал по узким извилистым тропам над пропастью. Туда я ехал на нем верхом, а обратно он вез священные книги, так что я и ему многим обязан. Император Тайцзун выслушал танского наставника, долго хвалил его учеников, а затем спросил: «Как же далек путь на запад?» «Насколько я помню, — отвечал танский наставник, — по словам бодхисаттвы, отсюда до обители Будды 180 тысяч ли. В пути, однако, я не вел счет, и зная только, что за все время странствия зимняя стужа и летний зной сменялись 14 раз. Что ни день, то встречались все новые горы и кручи, леса густые-прегустые и реки широченные. Да еще и прошли мы через много стран, правители которых проверяли нашу подорожную и ставили свои печати на ней». Тут Сюаньцзан обратился к своим ученикам: «Братья, достаньте-ка подорожную, вручим ее государю». Подорожная тотчас была представлена. Там значилось: «Выдано в третий день до полнолуния 9-й луны 13-го года эры Джен Гуань». «Долгие труды и далекий путь», — с улыбкой воскликнул император Тайцзун. «Ныне уже 27-й год этой эры», — добавил он. На проходном свидетельстве красовались печати многих стран. Страны Баосянго, страны Удзиго, государства Дзюйчиго, женского царства Силянго, государства Дзисайго, государства Джудзиго, царство нищенствующих монахов Бикшу, страны, где искореняет учение Будды. Кроме того, были еще печати окружных городов, округа Бессмертного Феникса, области Яшмового Цветка и округа Золотой Покой. Полюбовавшись на печати, Тайцзун спрятал проходное свидетельство у себя. Тем временем давно уже появились придворные служители и приближенные государя с приглашением пожаловать на пиршество. Государь сошел с трона и, держа за руку танского монаха, пошел с ним вместе. «Умеют ли достойно вести себя и соблюдать все приличия твои ученики?» — спросил он. «Мои недостойные ученики от природы оборотни», — сказал он. «Жили они в глухих горах и просторных степях, не знают ни приличий, ни чинопочитания, принятых при дворе премудрых правителей серединного цветущего государства. Всячески умоляю и прошу тебя, государь мой повелитель, простить им эту вину». «За это я не буду укорять их», — смеясь ответил государь. «Не буду», — повторил он. «Пусть идут с нами вместе в восточный предел дворца на пиршество». Сюаньцзан еще раз поблагодарил государя за оказанную милость, подозвал своих учеников, и они направились в восточный предел дворца, который начали с любопытством разглядывать. Вот уж поистине великое серединное цветущее государство. Никакое другое царство не могло с ним сравниться. Здесь все было необыкновенно и удивительно. Вот послушайте. На дверях пламенеют, расшиты цветами, занавески из шелка, ярки и пестры. Напоен ароматами зал величавый, и багряный пол устилают ковры. Украшения, столы в драгоценной посуде, все вокруг поражает своей новизной. Вот янтарные кубки, хрустальные плошки, вот червонные блюда с каймою резной. Вот покрытые сетью зеленой эмали золотою оправою вазы блестят. Вот из яшмы в узорах цветов прихотливых белоснежные чашки расставлены в ряд. Сколько здесь на столах угощений чудесных! Приготовлено все и с умом, и с душой. Нежен запах у листьев цедрелы душистой, что положены в блюда с густою лапшой. Сколько кушаний здесь из распаренной репы, ароматных приправ, дорогих соусов, сколько залитых сахаром спелых бататов, нежно-сладких грибов из далеких лесов. Мякоть мальвы обильно заправленной медом, так и тает во рту, и сладка, и нежна. Но не хуже и пенка бобового сыра, что с грибами древесными запечена. Как сочны молодые побеги бамбука, их мочили в имбирном настое не раз, и на диво прозрачно морская капуста, но не в силах всего передать мой рассказ. Поглядим на столы. На узорных тарелках сколько блюд и диковинных, и дорогих, из сушеного папоротника и крахмала, из бесчисленных видов растений морских. Вот закуски из редьки, посыпанной перцем, и горчицы, приправленный тыквенный ус. Впрочем, это обычные постные блюда, описание не стоит ни вид их, ни вкус. Но зато сколько редкостных лакомств и фруктов. Груши с заячью голову величиной и огромные вазы с плодами нефелий, с драгоценным лиджи и сушеной хурмой. Вот плоды салисбури из южных уездов. Вот шаньдунский прославленный финик жужуб. Вот орехи и зерна бесчисленных видов в скорлупе и очищенные от скорлуп. Вот каштаны, похожие на коконы шелка, зерна тиса съедобного в терпкой смоле, семя тыквы размером с цветы ненюфара, горы грецких орехов на каждом столе. Вот кедровых орешков, лещинных орешков, разноцветные груды на блюдах лежат, всех сортов, те каленые, эти сырые, золотистые, крупные, как виноград. Груды яблок и слив, апельсинов, оливок, все, что зреет в полях и в лесу, и в саду. Да, каких только здесь не найдешь угощений. Выбирай, что захочешь, тут все на виду. Ожидают гостей и медовые яства, дорогие масла, золотые сыры и такие отборные редкие блюда, что лишь царственные украшают пиры. Подают к ним, конечно, и чай ароматный, и тончайшее лучшее в мире вино. Впрочем, всех угощений, прекрасных, обильных, перечислить немыслимо здесь все равно. Много разных чудес есть и в западных странах, но сегодня мы с гордостью произнесем дивный край серединной цветущей державы. От земель чужеземных отличен во всем.